Эпилог. Мы сидим с седьмой на средке, смотрим на танец мап. Их все меньше и меньше, выбор уже не тот, но некоторые хороши. Владетельница Шоня заявила на днях, что не одобряет мап-рент как унизительный для женщин города, но бордельный бизнес и так дохнет, так что она, как всегда, следует за событиями. Недавно ко мне приходили девчонки, которых мы дерендили во время локаута, и просились обратно. Таскать ящики, стоять у конвейера и работать на великих стройках имени Шони им не хочется. Плохо влияет на цвет лица. В конце концов, у них же мапсеты. Пришлось объяснять, что в режиме микроаренда это невозможно. Им бы пришлось каждый день перенакатывать прошивку с нерфнутой на обычную и обратно. От этого память вычислительного блока просто посыплется, исчерпав лимит циклов перезаписи. «Но обычного аренда теперь нет», — расстроенно сказала рыжая девушка, бывшая седьмая 2. Та самая, у которой на спине пара лишних шрамов. «Для мап», — добавила бывшая четвертая. Девушки, оказывается, с тех пор не расстаются, снимая на паях блок в кондоминиуме и ищут, куда бы пристроиться. Но мап-ренда действительно больше не бывает. Микрорендовым платят слишком мало, бордели несут убытки, на новых мап нет спроса, старых дерендят. Еще сколько-то лет доработают те, кто в ренде давно, но на них все и кончится. Владетельница или те, кто стоит за ней, активно продвигают микроренд и скорлупу. Им позарез нужны рабочие руки прямо сейчас. Говорят, какие-то грандиозные проекты начаты в пустошах, там что-то активно копают под присмотром внешников. Что и зачем, непонятно. Но Шоня уверяет, что ради благополучия города. Ходят слухи, что для микроренда возраст снизят до 15, потому что 16-леток всех выбило в ночь кланов. Я владелец борделя, но он не работает, потому что нет мап. Груша ушел куда-то в крайм, вроде бы крутится при черном рынке. А Интик остался, они живут с Мишаной у нас. Я даже плачу им нечто вроде стипендии, потому что учу на технов. Надо же чем-то себя развлекать, да и обидно быть последним человеком в городе, который действительно понимает, как он работает. Мишана, кстати, оказалась на удивление не глупой. Когда преодолела свои предрассудки, быстро догнала Тики, и теперь уже он тянется за ней. Хлоси с Кеша расстались. Девчонка собрала денег, открыла лавочку на средке, прогорела, набрала долгов, чуть не оказалась в разборке снова, но мы ее вытащили и отмазали, сказав, что это в последний раз. Она не унялась, влезла в новую авантюру и неожиданно попала в струю. Микроренд породил запрос на быстрый и недорогой комплекс услуг «все в одном», такой, чтобы можно было оторваться за одну ночь на недельное жалование. Тех, кто копает в пустошах, привозят на средку на сутки. Денег у них немного, неспешно выбирать, чем развлечься, некогда, и Скеша, арендовав разорившийся дансинг, поделила его на сектора. Теперь там можно поплясать, выпить, поиграть, посмотреть кино, потусоваться со сверстниками и получить недорогие интимные услуги. Без мап, от обычных девчонок, которые не прочь подзаработать пару токов. Все это за фиксированную входную плату, как раз равную среднему недельному заработку микрорентника. Микросредка на минималках, но неожиданно взлетела. Вскоре Скеша открыла второе заведение, потом еще и еще. Теперь солидная предпринимательница, живет в высотке, до нас не снисходит. Новый формат однажды вытеснит старый, и средки, которая мне так нравилась, не станет. Хлось вернулся в городской фронт на экспериментальный контракт без микроренда. Командует отрядом, защищающим раскопки от непримиримых кланов. Их немного, большинство смирилось с поражением и постепенно втягивается в орбиту городской жизни. Но некоторые не унимаются. Куда делась Костлявая, не знаю. Больше ее не видел. Из-за паршивой связи и сложной оперативной обстановки в пустошах горфронту нужны командиры вне ренда, готовые принимать самостоятельные решения. И Хлось внезапно оказался на своем месте. Носится на машине с винтовкой и двумя десятками подчиненных. Догоняет, убегает, охраняет, нападает. Не скучает, в общем. В свободные дни приходит к нам поздороваться и исчезает в каком-нибудь борделе. Скешины клубы игнорируют, предпочитает мап-классику. Командирское жалование позволяет. Жаль, что скоро их не будет. Мапы — единственное, что нравилось мне в ренде. «Мастергард!» — Интик отвлекает нас от коктейля и созерцания танцев. «Привет, Тики!» — — отвечает седьмая, а я молча киваю. «Слушайте, тут такое дело. Встретил знакомого. В школе учились вместе». «Тоже Интик?» — спросил я без особого интереса. «Да, Керри зовут. По железу был крутой. Снимал всякий лом на заброшках, чинил, таскал на рынок. Потом я прибился к Корпе Хлося, а он к другой. Шузер называлась. С тех пор не виделись. А сегодня на средке столкнулись». «И что?» «Разговорились. Он чуть ли не при самой Шоне консультантом пристроился». «Брешет, поди», — отмахнулся я равнодушно. «Встретил старого приятеля, как не повыпендриваться. Да и видел я ее консультантов». «Не, это внешники. Керри говорит, Шоня сама их терпеть не может, но вариантов нет. Так вот, он жаловался, что очень мало знает. Рад бы ей помочь, но ни хрена не понимает в сетях и программах, только железки ковырять может. Я и сказал...» «Похвастался», — укоризненно сказал я. «Не удержался, хвост распустил». «Ну так, немного», — уклончиво ответил Тики. «Сказал, что у меня есть учитель, который знает это лучше всех в городе. Короче, Керри загорелся у вас учиться. Очень хочет встретиться с вами, мастер Гард». «И нафига это мне?» «Он будет платить. Много. Не знаю, правда ли он при Шоне, но токов у него полно, по всему видать». «Да мы вроде и так не голодаем». Я отхлебнул коктейля и лениво откинулся на спинку лавочки. «Не капризничай, Гард», — сказала седьмая. «Я же вижу, ты скучаешь. По работе, по своим проектам, по большим задачам, по риску и азарту». «Ох уж этот твой сенсокомплекс». «Ладно, Тики, тащи своего приятеля». «Керри», — представился паренек. «Гард», — ответил я коротко. «Парень хорошо одет, уверенно держится, но не вершок. Неуловимый налет низов сквозь этот глянец просвечивает. И майка со скалившимся шуздром на животе не вписывается. Тики говорил, вы много знаете, больше всех». «Теперь это нетрудно», — фыркнул я. «Последние рент-спецы разбежались после локаута. Зато от внешников вообще не продохнуть». «Тики говорил, что я при Шоне типа помощника». «Я не то чтобы поверил, но допустим. Продолжай». «У Шони прошивка». «Серьезно? Девчонка арендовалась?» «Микрорендом в Горфронт, одна из первых, на скорлупу. И она, и я, и все наши, кто с ней». «И как ее в Верховный занесло?» «Сказал бы, что случайно, но уже не уверен. Думаю, внешников она просто устроила». «Еще бы», — кивнул я. «У нее прошивка, у них кнопка. Не Верховный, а подарок. Мы хотим это изменить, но я слишком мало знаю, остальные еще меньше. А от меня вам чего нужно? Что-то, что действительно уберет рент. Что-то, что позволит избавиться от чипов внутри. Сбросить контроль, который всегда не в тех руках, но при этом не уронить город в хаос». «Хм», — улыбнулся я. «Пацан, а ты никогда не слышал о проекте «Сила разума»?» Конец.